Глава третья. Наведавшись к кадровикам и передав начальнику отдела Глафире Сергеевне Костроминой, худощавой 48-летней женщине с узким лицом и грушевидной фигурой, подписанное начальником милиции заявление на отпуск, Зверев приободрился и почувствовал себя значительно лучше. Настроение, которое с утра было ужасным, вдруг полностью поменялось. Несмотря на то, что в заявлении на отпуск в качестве его начала значилась послезавтрашняя дата, Зверев решил, что это пустяки. Днем раньше, днем позже. Разве это имеет значение? Он добился своего, а значит, в управлении, по крайней мере, сегодня, ему больше делать нечего. «За отпускными приду завтра», — заявил Зверев Костроминой. Подарил главной кадровичке управления свою самую лучезарную улыбку и, похвалив ее прическу, с победным видом удалился. Когда Зверев вышел из здания управления, он вдохнул полной грудью. Все, вот она, долгожданная свобода. Настоящая свобода. Корнев, Костин, Евсеев с Гороховым и это Волгина. Пусть все они сами все расхлебывают, а ему предстоит дальняя дорога. Зверев закрыл глаза и представил. Теплый горный климат, нарзан, кавказские вина, шашлык и прочие прелести кавказских минеральных вод. Не желая ничего откладывать на потом, Зверев тут же отправился на вокзал. Отстояв длинную очередь, Павел Васильевич наконец-то приобрел билеты в СВПС. Гулять так гулять, зачем же себя ограничивать? Примечание. СВПС — спальный вагон прямого сообщения, впоследствии просто спальный вагон. Поезд, на котором ему предстояло ехать до Москвы, отходил вечером в среду, так что до поездки у него оставалось пара дней. Зверев не пошел на остановку, а решил добираться до дома пешком. Благо было недалеко. По дороге он думал о случившемся. С одной стороны, он корил себя за то, что отказался от участия в расследовании. Но тут же начинал оправдывать сам себя. Никогда он не будет работать под руководством женщины, которая мало того, что считает его никудышным сыщиком, а еще и выставляет его на посмешище. Всячески желая не думать о Волгиной, Зверев все же понимал, что это у него плохо получается. Он кусал губы и ругал себя за эту слабость, при этом щека сыщика периодически дергалась. Одолев примерно половину пути, Павел Васильевич вдруг вспомнил, что сегодня он еще не обедал. Есть особо не хотелось, но он прекрасно помнил, что в его холостяцкой квартирке на улице Гоголя из съестного имеется лишь позавчерашняя четвертинка хлеба, полбанки тушенки и пара луковиц, и с этим нужно было что-то делать. Идти по магазинам не хотелось, поэтому Зверев решил перекусить в находившейся как раз на его пути закусочной, называвшейся «Березка». Помимо довольно сносных пельменей, здесь когда-то продавали не менее сносное разливное рижское и заправленный сметаной салат с докторской колбасой и зеленым горошком. Помня об этом, Зверев, особо не раздумывая, вошел в заведение общепита и окинул его внутреннее убранство придирчивым взглядом. Несмотря на то, что закусочная была расположена в 10 минутах ходьбы от его дома, Зверев не был здесь как минимум года полтора. То, что он увидел, его порадовало. Ведь «Березка», некогда убогая и прокуренная забегаловка, за последнее время явно преобразилась, причем исключительно в лучшую сторону. Стены заведения, видимо, совсем недавно оклеили цветастыми бело-красными обоями, под потолком висела массивная люстра с висюльками под хрусталь, столы покрыты белыми скатертями, на каждом стояли солонка, перечница и граненый стакан с целлюлозными салфетками. Обеденный зал в этот день был заполнен наполовину. Посетители пили пиво, переговаривались и смеялись в голос, но при этом никто особо голос не повышал. Буфетчица, немолодая, довольно ухоженная женщина в белом халате и колпаке, с деловым видом выслушала заказ и буквально через минуту выложила на поднос Зверева то, что от нее требовалось. Павел Васильевич, заказавший две порции пельменей со сметаной, салат и пару кружек пива, сел за свободный столик в углу, попробовал еду и в очередной раз был приятно удивлен. Если раньше тут ему приходилось есть полуостывшее блюдо из вязкого, застревающего в зубах теста, начиненного смесью непонятного мяса, ливера, лука, чеснока и капусты, то сегодняшние пельмени показались Звереву не просто съедобными, но и по-своему даже вкусными. Пиво тоже было не разбавлено, приятно охлаждало чуть горьковатым хлебно-солодовым вкусом. «А жизнь-то налаживается», — подумал Зверев, и в очередной раз успокоил себя тем, что его сообразительный и инициативный Венечка Костин справится с поимкой фальшивомонетчиков и без него. Когда Павел Васильевич допил первую кружку и почти полностью умял первую порцию пельменей, за его спиной вдруг кто-то негромко кашлянул. Зверев обернулся и увидел сутулившегося худощавого мужчину лет 50 со впалыми глазами и зализанными назад волосами. На мужчине был довольно просторный серый плащ, коричневая водолазка и широкие брюки в полоску. «Могу я присесть?» — с учтивой улыбкой поинтересовался незнакомец. Зверев указал рукой на соседний стул. «Присаживайтесь, вы что-то хотели?» Мужчина рассмеялся и сел напротив Зверева. «Ну вы даете. Присаживайтесь». Мужчина в сером плаще сделал ударение на последнем слоге и вдруг резко сменил тон и прохрипел: «А ведь ты меня не узнал, начальник. Ну что ж, как говорится, время идет, а люди меняются». Брови Зверева взлетели, и он гортанно хохотнул. «Петя! Желудков! Желудь, твою мать! Ну вы только гляньте на него, кто бы мог подумать!» Собеседник Зверева негромко рассмеялся. «Я гражданин... Ой, простите, товарищ капитан!» «Уже майор», — поправил Зверев. «Что ж, поздравляю! Я тебе тоже, Зверев, оживился. А меня-то с чем?» Зверев погрозил собеседнику пальцем. «А то непонятно. С тем, что теперь ты на человек стал похож. А ведь раньше... Ой, и вспомнить страшно!» Петр Желудков по кличке Желудь был когда-то одним из самых полезных информаторов Зверева. Мелкий жулик, водивший знакомство с разными представителями псковского криминалитета, со дня их первого знакомства пользовался покровительством Зверева, за которое периодически делился с сыщиком весьма и весьма полезной информацией. Пару лет назад Желудь куда-то исчез, и Зверев даже грешным делом подумал, что Петя помер где-нибудь на помойке или получил в бок перо. Сейчас же, глядя на сидевшего напротив довольно опрятного мужчину, Павел Васильевич невольно поморщился, вспомнив прежнего Желудя и его манеры. Прежний Петя сморкался в пальцы, харкал себе под ноги и постоянно шмыгал носом, вытирая его рукавом. Еще раз оглядев стены заведения, в котором он сегодня очутился, и тут же переведя взгляд на Петю, Зверев снова улыбнулся. «Жизнь меняется, и люди меняются. Как же это здорово!» Желудков тем временем продолжал. «Да, я изменился, не дать не взять, а вы что ж, товарищ майор, как поживаете? Я так понимаю, у вас ничего не изменилось, все бандитов ловите?» «Как ловил, так и ловлю, куда ж деваться? У меня ничего не меняется». Желудков снова покашлял и продолжал. «А у меня вот, как говорится, многое поменялось. С криминалом завязал, на работу устроился, я теперь на хлебозаводе кладовщиком числюсь. Женился недавно». «Женился? На ком? На Юльке Косой». Зверев тут же вспомнил былую подружку Желудя Юльку Кочину, толстую блудливую торговку рыбой с Любятовского базара. При одном только упоминании о Юльке Желудков поморщился. «Нет, конечно. Об этой шалаве я уже и думать забыл. А женился я на вполне порядочной женщине. Вдова она, правда, детей у нее двое, но это, как говорится, не беда. Жену мою Лидией зовут, она на нашем хлебозаводе пекарем работает. Вот такие у нас теперь дела, товарищ Зверев». Слушая Петю, который из некогда затрапезного и, казалось бы, совсем опустившегося мужичонки вдруг превратился в степенного и вполне достойного представителя общества, Зверев почувствовал легкую зависть. Как же все-таки порой меняются люди, но не сам Зверев. Особо рассмешило Зверева то, что Петя назвал свою жену Лидией. Не Лидкой, как это в принципе ожидалось, а Лидией. Ну и ну. Зверев усмехнулся. Нет, не зря он собрался в Кисловодск. Ему определенно тоже нужно что-то в жизни менять. Слушая, как Петя продолжает что-то верещать и рассказывать про свою драгоценную супругу, Зверев почему-то снова вспомнил Волгину. Но тут же постарался выбросить Марию из головы и уточнил. «А я ведь соврал тебе, Петя, когда сказал, что ничего у меня не меняется. Я тут, наконец-то, отпуск взял. Собираюсь вот в горы махнуть». «Вот оно что. Рад за вас, Павел Васильевич, очень рад. Мы вот с женой тоже хотим на отдых съездить, но только на юга. Горы, оно, конечно, хорошо, но моей Лидочке больно уж на море посмотреть хочется. Кстати, если вы не торопитесь, может, я присоединюсь и выпью с вами, как говорится, за встречу». Зверев ухмыльнулся. «Валяй, а жена не поругает?» «Не поругает, она у меня с пониманием к таким вещам относится. К тому же я, как и вы, только пивка». Желудков достал из нагрудного кармана кожаный бумажник, вынул оттуда 50-рублевую купюру и направился к прилавку. Когда Петя вернулся к столу с двумя кружками пива, он снова сел и при этом уронил на пол 2 10-рублевые купюры и мелочь. «Вот черт!» — Желудков нагнулся и, подняв упавшие червонцы, положил их на стол и продолжил собирать монеты. «Хорошее тут пиво, только дорогое, 14,70 за кружку». Увидев лежавшие на столе десятки, Зверев взял одну из них и стал рассматривать. Желудков удивился. «Что такое, товарищ майор? У вас что, с деньгами проблема? Так если хотите, я могу одолжить». «Да нет, Петя, деньги у меня имеются». Зверев задумался и посмотрел купюру на свет. Водяные знаки в виде пятиконечных звезд отчетливо просматривались. Зверев взял вторую банкноту и, проверив ее на подлинность, вернул владельцу. «Слушай, Желудь, а ты не хотел бы по старой памяти оказать мне небольшую услугу?» Желудков хлебнул из кружки и вытер пену с губ белой салфеткой. «Разумеется, а что за услуга?» «Такая же, как и те, что ты мне раньше оказывал». «Нужна информация?» «Спрашивайте, вот только я теперь в криминальных кругах не бываю, так что вряд ли чем смогу помочь». «Старое жулье ваше кого пересажали, кого на тот свет отправили, а кто-то, как и я, перекрасился». «И все же», — продолжил Зверев, сам не особо веря в то, что это приведет хоть к какому-нибудь результату, спрашивал скорее по привычке. «Ходит слушок, что в городе появился подпольный цех, в котором печатают фальшивые деньги. Печатают именно червонцы. И сбывают по отработанным каналам». Желудков засуетился, тоже посмотрел на свет, только что полученные в качестве сдачи купюры. «Вроде нормальные». «Эти-то да, но я видел и другие. Тоже червонцы не хуже этих, только без водяных знаков. Руководит теми, кто шлепает эти бумажки, некий бубон. Слышал о таком?» Желудков глотнул из кружки и снова утер губы. «Не слышал». Зверев помотал головой. «А про Мишу Анжуйца что-нибудь можешь сказать?» Желудков покачал головой. «Про Анжуйца могу. Серьезный вор, матерый и в авторитете. Только он не из нашинских, не псковский. Он, я слышал, в столице дела делает». «Точно. Ну и, кстати, почему его Анжуйцем зовут, знаешь?» «Потому что Миша Анжуец — француз». «Француз? Ого! Ну да. Анжу — это местечко такое во Франции. Так вот наш Миша из этого местечка и приехал, из этого самого Анжу. Потому и зовут его Анжуец», — уточнил Желудков. «А настоящее имя у него есть? Мишель Вилар. Как интересно». Зверев отодвинул в сторону тарелку с пельменями и поддался вперед. Петя огляделся по сторонам и продолжил. «Общался я тут недавно с одним старым корешем. Так вот он с этим самым анжуйцем в одном лагере срок отбывал». «А кореша как зовут?» «Антоша Ананьев, кличка Хрящ». «А найти его как?» Желудков развел руками. «Откуда ж я знаю? Он вообще сказал, что из города валить хочет. Может, врет». «Ясно. И что?» «Мы с ним давно уже общих дел не имеем, а тут встретились, вдруг поболтали вот так же за кружечкой и разошлись. Мне с такими, как Хрящ, больше дружбу водить не резон. Боже упаси!» «Он что же, тоже матерый?» «Блатной, да, а вот по поводу того, что матерый, я бы не сказал. Он под горой жутким когда-то ходил. Гора тот посерьезнее будет. Он со своей кодлой в годы войны квартиры обносил». «Погоди-ка», — Зверев наморщил лоб. «Это не тот ли Гора, который в 45-м продовольственный склад в Панино обчистил? Они там тогда еще и сторожа убили». «Он самый и есть. Хорошо тогда они поживились, а потом их кто-то сдал. Гору его дружков тогда надолго закрыли. Хрящ же отделался трешкой». «Гора еще сидит?» — уточнил Зверев. «Этого я не знаю». «Ладно, что еще по Хрящу? Говоришь, он с Анжуйцем срок отбывал? Ну и?» «Ну и, как говорится, дело было как-то так».